70-е. 18 мая 1915 года. Только что долго рассматривал твой портрет, который ты мне прислала. Я тебе о нем писал вчера. Знаешь, по-моему, этот снимок и похожий, и прелестный. Я с таким волнением и нежностью представлял себе, как подхожу к тебе в маленькой омонской гостиной, но в таком виде, как сейчас, я бы к тебе никогда и близко не подошел. Прежде надо как следует отмыться. Мы еще никогда не были такими грязными и оборванными. Плащ-палатка стала того же цвета, что и вся остальная одежда. Она покрыта слоем свежей светло-коричневой грязи, которая постепенно высыхает и превращается в желтоватую чешую. От дождей ходы сообщения превратились в болотистые ручьи. А мы, как я уже говорил, проходим по ним не один километр 4 раза в день. Глинистая почва плохо впитывает воду. От малейшего дождя образуются лужи, от малейшей грозы – мутные потоки. Плюс ко всему этому сыро и душно. При ходьбе приходится проделывать акробатические трюки, чтобы не попасть в ямы с водой. От этого становится жарко. Ходим мы зигзагами, задевая плечами, винтовкой, сумкой, мокрые земляные стены. А как только остановишься, делается зябко. Во всяком случае, неуютно. Я в восторге от твоих омонских нововведений. Но, может быть, тебе стоит прервать свою сельскую жизнь и съездить в Париж? Главное, чтобы ты не скучала и не нервничала. Это важно не только для тебя, но и для меня. Когда у меня здесь что-нибудь не ладится, я говорю себе, что все это еще не так страшно, пока ты живешь в покое, тишине и уюте. Так и должно быть, это радует и поддерживает меня. На стоянку мы вернемся поздно, письма я получу только вечером. От тебя я сегодня ничего не жду, потому что вчера получил 3 штуки, а письма от других – вещь гораздо менее интересная. Передай большой привет аргонскому льву и милейшим Макиате.